в сон, в мгновение ока как ветром сдуло. Из большого зеркала на нее смотрела высокая, длинноногая девушка в короткой ночной пижаме. Белая ткань одеяния подчеркивала бронзовый загар на идеально ровной коже. По спине до пояса мягким шелком струилась густая копна светло-золотистых волос. Огромные ярко-голубые глаза в обрамлении длинных и сине-черных густых ресниц в сочетании с немного приоткрытыми пухлыми губами составляли гримаску удивления. Словно красавица никак не ожидала увидеть то, на что она смотрит из зеркала. — Солнечные пятна! — растерянно выдохнула Элис. — Оно само так получилось. Эдди, я даже не... — А вы полны сюрпризов, мисс Тоба! — раздался в дверях заинтересованный голос. Старик и девушка резко обернулись. На пороге стоял инженер Дит и плотоядно рассматривал Элис, пытаясь глазами содрать с нее легкую ткань и без того слабо скрывающую соблазнительные изгибы фигуры. — Как вы здесь оказались, молодой человек? Появление Дита застало Эда врасплох, и старик запоздало попытался заслонить с собой девушку. — Дверь была не заперта, — ответил ему Дит. — Вообще-то я зашел попрощаться и заодно предупредить мисс Тоба, чтобы она не особо радовалась моему увольнению. Мой час еще настанет. На его губах расцвела злорадная ухмылка. — Но я вижу, что он придет значительно раньше, чем я ожидал. — Убирайтесь отсюда немедленно! — задохнулся старик, указывая трясущейся рукой на дверь бывшему инженеру. — Как вы смеете? — О, не беспокойтесь, я и сам собирался уходить, — самодовольно улыбнулся Дит. — Более того, я даже очень спешу поскорей покинуть это место. Он победно осклабился, бросив на Элис многообещающий взгляд, и исчез за дверью. Первым опомнился Эд. Он ткнул пальцем в сенсор замка, закрывая входные двери, и подскочил к Элис. «Скорее! Собирайся быстро!» Он схватил ее за руку и потащил за собой вглубь квартиры. «Нам надо бежать!» Элис была в шоке и безвольно плелась за ним, словно тряпичная кукла. «Зачем?» — вяло произнесла она, не понимая сути происходящего. Старик остановился и схватил девушку за плечи. — Ты что, не понимаешь? Он побежал в полицию! Да очнись же, Эл! Эд принялся трясти ее за плечи, что было стариковских сил. — Моды скоро будут здесь, нас схватят! Чувство реальности вернулось к Элис, и она бросилась в свою комнату за одеждой. Девушка буквально влетела в свой комбинезон, на ходу возвращая своему внешнему виду прежний образ. Закончив одеваться меньше, чем за пару минут, она схватила шкатулку маникюрного набора и высыпала на стол ее содержимое. Еще минута ушла на то, чтобы наскоро обрезать ресницы и ногти. Элис метнулась на кухню, схватила нож и начала обрезать волосы. «Хотя бы так», — подумала девушка, — «времени брить голову уже нет». Из своей комнаты выскочил Эд, таща на себе рюкзак со скафандрами легкой защиты. — Я готова! Элис устремилась к выходу. — Большего все равно не успеть! — Стой! Старик побежал в гостиную и вернулся с подарочной коробкой директора Александра в руках. Он подскочил к Элис и принялся заталкивать ей за пазуху мерцающие купюры. — Помоги мне живее! Без этого далеко не уйдем! Он затолкал последнюю горсть, отшвырнул пустую шкатулку и забарабанил костлявыми пальцами по сенсорам дверного замка. Наконец, входная дверь открылась, и старик тяжело побежал по широкому проходу жилого сектора ММК, таща за собой девушку. Элис, как смогла, прямо на бегу разгладила под тканью комбинезона бугры купюр и прибавила скорость, легко догнав тяжело дышащего старика. Элис повернула было к лифтовым кабинам, но Эд потащил ее мимо. — Надо по лестнице! — тяжело хрипел он. — Лифты сейчас заблокируют! Они бросились по лестнице вниз. Старик двигался все медленнее, воздух с надрывным свистом выходил у него из груди. Элис сорвала с него рюкзак, одной рукой забросила его себе на плечо, второй схватила Эда за руку и побежала вперед. Теперь уже она тащила за собой хрипящего старика. На уровне поверхности старик остановился и упал на четвереньки, задыхаясь. — Одевай скафандр, — просипел он, пытаясь отдышаться. — Надо выйти на поверхность быстрее. Элис рванула застежку рюкзака и вывалила на пол защитные комплекты. Пока она надевала скафандр, старику стало немного лучше. Элис принялась помогать ему снаряжаться. — Гермошлем одень прямо сейчас и включи затемнение, — приказал Эд, пытаясь дрожащими пальцами затянуть гермозастежки. — Нам необходимо выйти из жилого комплекса, пока его не блокировали. Одетые в скафандры, они вышли из дверей, ведущих на лестницу в холл комплекса. У дверей лифтов начала понемногу собираться толпа. «Лифты уже отключили!» — раздался в наушниках голос Эда. «Сейчас они заблокируют входы и выходы. Надо торопиться!» Стараясь не привлекать особого внимания, старик и девушка быстро пересекли холл и подошли к входным шлюзам. Шлюзы еще работали, и через минуту они были уже на улице. Эд потащил Элис к посадочному пункту пассажирских транспортов. «Куда ты, Эдди?» — потянула старика за руку Элис. «Остановка на космопорт в другой стороне». «Нам нельзя сейчас в космопорт». Эд снова потянул за собой девушку. «Его перекрыли в первую очередь. Быстрее, Эл, быстрее!» Он постарался прибавить шагу, но задохнулся и натужно закашлялся. Отдышавшись, он на ходу продолжил. «Скоро здесь повсюду будут моды и полиция. Нам надо поскорее убраться из города». «Но куда же мы пойдем?» — спросила Элис. «На Марсе больше негде спрятаться». Старик покачал головой. «Мы не будем прятаться. Они все равно очень быстро найдут нас». «Что же делать?» В памяти Элис пронеслись бесконечные ряды рефрижераторов грузового склада «Арториус-1», онемевшие от сильного холода руки и ноги, зловещие фигуры в оранжевых скафандрах, подходящие все ближе. «Надо отвлечь их от космопорта, убедить, что мы покинули город и вообще главный купол. Пусть ищут нас по шахтерским комплексам. Они не смогут долго держать космопорт блокированным. Огромный объем перевозок заставит их снять блокаду. Тогда у нас появится шанс выскользнуть с планеты». Они подошли к пункту посадки на транспорт до Северного ГРК, пытаясь выглядеть подобно привычно идущим на работу людям. Внутри было многолюдно, а на посадочной площадке стоял пассажирский транспортник с закрытыми люками. Эд подошел к одному из стоящих в толпе людей и знаком попросил беседы. Они прижались друг к другу гермошлемами и тихо заговорили. Спустя пару минут старик вернулся к Элис. «Посадку не дают по приказу полиции». Раздосадованный голос старика хрипло звучал в наушниках. «Все вылеты приостановлены до особого указания. Мы не успели». Эд немного помолчал. «Пора действовать решительно, пока моды не пришли за нами прямо сюда». «Что ты задумал?» — тревожно спросила Элис. «Есть одна мысль», — уклончиво ответил старик, внимательно оглядываясь по сторонам. Наконец он, видимо, нашел то, что искал, и уверенно направился куда-то в толпу. Элис проследила за ним глазами. Старик подошел к стоящей у стены группе шахтеров и неожиданно вцепился в сварочный резак, висевший на поясе у одного из них. Эд навалился на резак всем телом и сорвал его с магнитных захватов. Шахтер не удержался на ногах и упал. Старик включил горелку на максимум и вытянул ее перед собой на уровне головы. — А ну, все прочь с дороги! — сипло зашипел его голос в устройстве громкой связи скафандра. — Все вон! Не то пожгу! Стерильно-белая змея дугового плазменного разряда мгновенно привлекла к себе внимание всех. Люди в панике шарахнулись в разные стороны, и через секунду в центре зала остались только Эд и Элис. Старик неловко заковылял к девушке, сжимая в руке резак. Элис услышала его голос в наушниках внутренней связи. — Ничего не делай, только немного подыграй мне. Он неловко забежал ей за спину и неуклюже схватил одной рукой за шею, поднося горелку поближе к ее гермошлему. «Никому не шевелиться, иначе я прожгу ему голову!» Толпа в ужасе замерла. Эд, тяжело дыша, подтащил себя и Элис к борту транспортника. Девушка старалась потихоньку помогать старику, осторожно перебирая ногами по полу. Эд несколько раз ударил ногой в люк и закричал, обращаясь к пилоту. «Эй, ты! Там, внутри! Я тебе говорю!» — заорал старик по громкой связи злобным голосом. — Быстро открывай, или этот человек умрет! Он для пущего эффекта потряс горелкой перед лицевым щитком Элис. — Я не шучу! Это меня ищет полиция! Я убью его! — Эдди! — шепотом заговорила Элис, напряженно следя за холодным огнем плазменной дуги, мелькающей возле лица. У меня начинает плавиться лицевой щиток. — А ну, шевелись! — еще громче возопил Эд хриплым старческим голосом, отчего его вопли стали звучать ужасающе. — Сейчас из-за тебя мучительной смертью умрет человек. Гермошлем уже начал плавиться! Старик безумно захохотал. — Эдди, не так близко! Элис чувствовала, как внутри скафандра растет температура. «Он действительно начинает плавиться!» В этот момент пилот не выдержал и открыл люк. Эд ввалился внутрь, таща за собой Элис. Едва попав на борт корабля, Эд швырнул девушку на пол и устремился в рубку. Возле пилотского кресла, бледный как полотно, стоял пилот. Ужас, наполняющий его глаза, было хорошо заметно даже через гермошлем. «Проваливай отсюда, пока цел!» — истерично взвыл на него Эд, потрясая горелкой. Пилота словно ураганом смело. Старик погасил резак и бросил его на пол, после чего упал в пилотское кресло и задраил входной люк. Несколько секунд он сидел молча, и Элис слышала в наушниках лишь его тяжелое хриплое дыхание. Она поднялась и быстро пошла к нему, опасаясь, что старик потерял сознание. Но Эд был в норме. Он лихорадочно щелкал сенсорами, готовя транспорт к взлету.